Он вышел из-за сосны навстречу Джен и, обаятельно улыбаясь, спросил: «Чей дядя-то, русалка?» Револьвер она выхватила из кармана чисто автоматически, но Мазур, не обинуясь, поймал ее запястье, на примитивный катит-катит слегка крутанул, подхватил на лету тяжелую игрушечку и переправил себе в карман. Отступил на шаг, оглядел девушку с ног до головы, хмыкнул. «Последнее желание есть?» Пожалуй, он переиграл со своими шуточками. А может, она в панике решила, что коварные русские медведи по всегдашнему своему обыкновению строили козни, и сейчас ее соотечественников тихонько режут. Бросилась на Мазура, как распрямившаяся пружина, в самом пошлом стиле гонконгских боевиков, пыталась достать его ногой по буйной головушке. Не достала, конечно. Он из чистого любопытства поиграл с нею секунд 30, перемещаясь на поляне и работая в активной обороне. Хотелось посмотреть, чему ее за океаном учили. Девочка с упрямством, которое Мазур в ней давно подметил, крутилась, как юла, дрыгая ручонками, ножонками, и получалось у нее плохо. В бушлате, бронежилете, комбинезоне с теплой подкладкой и высоких армейских ботинках класса не покажешь. Это тебе не в невесомом кимоно порхать по залу. Довольно скоро он понял, что девочке кто-то старательный и небесталанный прилично поставил курс карате с добавками из пары-тройки других зубодробительных дисциплин. Но это не армия, ручаться можно особо серьезной школы и не пахнет. Ему стало скучно, пора было кончать, чтобы успеть приглядеться к вертолету. Поймал Джен за кисть во время ее выхода из очередного головокружительного пируэта, умело скрутил, большим пальцем весьма невежливо влепил под горло. От этого еще никто не умирал, а вот двигательной активности на пару минут поубавится. Когда она согнулась, судорожно пытаясь ухватить хоть глоточек воздуха, прижав руки к горлу, Мазур ухватил ее за запястье, быстренько обмотал их веревкой. У него на поясе висел приличный моток, вещь в хозяйстве нужная. Свободный конец привязал к тонкой сосенке. Выхватил у нее из кармана рацию и, не раздумывая, грохнул о дерево потолще. Хваленая американская техника оказалась не на высоте, только осколочки полетели. Быстро огляделся, нашел подходящий наблюдательный пункт, задрал голову. Джен застонала, подняла голову. «Сидеть тихо!» — страшным шепотом рыкнул Мазур, глядя в небо. Сверху вниз по отлогой дуге пошла синяя ракета, ярко светившаяся на фоне низких серых облаков, так пока что и не разразившихся дождем. Вертолет, закладывая вираж, снизился метров до 200, темно-зеленый К-33. Той модели, что применяется в противолодочной авиации и морской пехоте. Только этот был без носового гидролокатора, на суше совершенно бесполезного. Бортовой номер 315. Двойной винт. Знакомая машина, на которой ему пришлось полетать даже больше, чем поездить в такси. Вот только по сторонам кабины висят обтекаемые топливные баки неизвестного образца. Раньше таких что-то не приходилось видеть. Вертолет резко пошел вверх и вперед. И за секунду до того, как склон сопки заслонил его от Мазура, Каперанг еще успел заметить. Правый топливный бак отделился от борта. По инерции немного пролетел вперед, прежде чем перейти в пике. Наверное, его заставил в броске кинуться на земь тот же звериный инстинкт, выручавший не единожды. Умом он понимал, что с вертолета заметить его невозможно, но тело само сработало. Он упал, перекатился, прижав к земле Джен, а из подсознания уже рванулся немой крик: «Бомба!». Веки сами сомкнулись от нестерпимого грохота, сотрясшего землю. Показалось на миг, что сопка валится на голову, сквозь толщу горы явственно передалось сотрясение, отзвук тугой мощной взрывной волны, рвавшейся наружу из узкого распадка. И тут же все повторилось. Грохот, сотрясение, жаркая волна, пронесшаяся высоко над головой. Сверху посыпался какой-то мусор, колючий и обильный. Он чувствовал, как Джен колотит крупной судорогой, как она пытается вжаться в землю. Бывали под бомбежкой, знаем. Осторожно открыв глаза, Мазур попытался определиться в мире, в который раз обернувшимся враждебным. Казалось, он оглох. Ни звука не долетает снаружи. Он еще долго лежал, боясь пошевелиться, не зная, где сейчас кружит вертолет. Затыльник автоматного приклада больно давил на ребра. Автомат оказался под Мазуром. Насколько он мог рассмотреть из своей неудобной позиции, меж стволов вдалеке клубился тяжелый дым неопределенного цвета. Медленно возвращался слух, перепонки целы. Он уже слышал, как рокочут вертолетные лопасти в вышине, как жалобно стонет Джен. Скорее уже поскуливает пощенячье. Мыслей в голове не было никаких, потому что все ясно и так. Кто-то продал. И совершенно неважно теперь, был ли вертолет подлинным, или противник прислал свой, ухитрившись где-то подтормозить настоящий. Продал кто-то, стоявший весьма высоко, точнее, очень близко к варягу. Или, если это Глаголев, проще уже стреляться сразу. Или подождать. Не будем спешить. Знаете ли, пленки пригодятся. И родным адмиралам. Пленки. Он лежал как на угольях, время от времени косясь на часы, не шевелясь, отвлекшись лишь раз, чтобы закатить Джен парочку звонких оплеух, испытанного средства от истерики, сработавшего и на сей раз. Унялась, только тихонько похныкивала, но это уже была малозначительная лирика. Старательно выждав четверть часа и убедившись, что вертолет улетел, Мазур поднялся на ноги, отряхнул с себя сухие иглы. Джен простонала что-то насчет того, что ее следует развязать. «Сиди, стервочка, набирайся ума», — сказал Мазур сквозь зубы, не глядя на нее. Пригибаясь, выставив автомат, двинулся к гребню. Впереди еще тяжело колыхалась пыль, медленно оседая, тянула острым запахом горелого, спаленной смолы, щепы, еще чего-то, скорее синтетического. Открытого огня он нигде пока что не заметил. И это напоминало что-то знакомое, пусть теоретически. Впереди лежали поваленные деревья. А ведь совершенно не слышал треска, когда они рушились. Мазур перевалил гребень и оказался на иной планете, чужой, враждебной. Распадка было не узнать. Никаких прежних ориентиров, только крутые склоны остались прежними. Но повсюду поваленный лес. А те деревья, что уцелели, покосились все до единого. Чернеют гротескными телеграфными столбами. И склоны и распадок покрылись слоем серо-черного пепла, от которого там и сям лениво поднимались струйки дыма. И никакого пожара. Сухой термический удар, превративший распадок в мертвую зону. Черно-серое кладбище для людей и деревьев. На месте зимовья куча опаленных бревен. Мазур прошел еще 50 метров, невольно замедляя шаг. У него не хватило духу приблизиться вплотную. Не хватило, и все тут. То, что лежало на месте бивуака, напоминало даже не трупы, а грубые заготовки для манекенов. Абстрактные скульптуры, сложенные из головешек. Видимо, тут, вдобавок ко всему, рванул весь их боезапас, патроны и гранаты в одну секунду. Не было смерти, только черно-серые нелепые куклы, имевшие отдаленное сходство с человеческими фигурами, и то не все. вакуумные бомбы средней мощности. Трезво, отстраненно подумал он. Сухой взрыв, в мгновение выжегший весь кислород, испепеливший и человеческую плоть, и деревья. Работал кто-то решительный, с немалой властью. Такие бомбы — это вам не гранаты, которыми без хлопот может затариться даже энергичный прапорщик. Но и не ядерные заряды, конечно. В пределах возможностей среднего генерала. Голова все еще была совершенно пустая. В коленках появилась легонькая пакостная дрожь. Он отчетливо представил, что обязан жизнью чистой случайности, которой не в силах предусмотреть лучший стратег. Случайности и косвенным образом этой паршивки, собравшейся поболтать по спутниковой связи с неведомыми друзьями. Нельзя сказать, что сей факт моментально переполнил его сердце жаркой благодарностью к Джен. Не было времени на лирику, да и желания всплакнуть у нее на груди крупными слезами благодарности не было никакого. Желание имелось одно — побыстрее убираться отсюда. Он побежал к выходу из распадка, с радостью углядев, что взрыв туда не распространился. Перепрыгивая через поваленные стволы, ломясь по дымящемуся пеплу, выскочил к нормальной земле, к нормальным непоувеченным соснам. Тишина стояла, словно где-нибудь на Памире. Лесные обитатели еще долго будут приходить в себя после таких событий. Быстро отыскал импровизированный тайник, кинул в рюкзак синий пакет и в том же темпе кинулся назад. Вряд ли с вертолета высадит десант, но все равно нужно хватать мешки, вокзал отходит. Джен пришла в себя настолько, что уже сидела на корточках и увлеченно, яростно пыталась распутать зубами веревку на запястьях, столь всецело предавшись этому сложному занятию, что приближение Мазура не услышала вовсе. Мазур легонько тронул ее тугое бедро носком ботинка. Она вскинула голову. В глазах стоял такой страх и злость, что Мазуру, говоря откровенно, на миг захотелось попросту пристрелить напарницу во избежание новых жизненных сложностей. Но к чести российских морских офицеров идея эта тут же улетучилась, не получив дальнейшего развития. «Брось», — сказал Мазур, — «все равно не получится. Те еще узелки. Руки же затекут». «Не беспокойся», — сказал Мазур неласково. «Узлы хитрые, не сдавливают». Он отвязал второй конец веревки от сосенки. «Вставай, русалка!» И побежали. «Но тебя во все дырки?» — рявкнул он, теряя терпение. «Они погибли, тебе ясно? Наши, ваши, все до одного». «Значит, вертолет?» — «Умница», — сказал Мазур нетерпеливо. «Золотая голова! Вертолет!» — швырнул бомбу. «Ходу!» Дернул за веревку. Ей поневоле пришлось вскочить. Глянув на компас и прикинув хрен к носу, Мазур размашистым шагом направился на северо-северо-восток, крепко зажав в левой руке конец веревки. Помощница прокурора, или кто там она, тащилась следом, ругаясь под нос. Иные из этих словечек, как помнил Мазур, произнесенные на улице вслух в добром десятке штатов, привели бы примехонько к судье и денежному штрафу. «Ну, хватит!» — взмолилась она наконец. «Идиотство какое-то! Я же тебе не корова! Развяжи руки, упаду!» «Ладно», — сказал он, на ходу вынимая нож, — «только предупреждаю сразу. При малейшей попытке взбрыкнуть пристукну сразу». Разрезал веревку и старательно спрятал ее в карман, чтобы не оставить ни малейшего следа. Дернул подбородком. «Шагай вперед!» «И в темпе, подруга, в темпе!» «Куда мы идем?» «В пространство», — сказал Мазур. К сожалению, по-английски это звучало гораздо суше, без всяких шутливых подтекстов. «А точнее, заткнись!» «В чем я виновата?» «Заткнись, говорю», — прорычал он. Потом поговорим, это я тебе гарантирую. Она умолкла. Мазур решил, что пришла пора испробовать процессор в действии. Повозился с ним немного и пришел к выводу, что следует отклониться чуть восточнее. Прием был старый, но столько раз срабатывал в прошлом, учитывая инерцию человеческого мышления, что мог сойти и на сей раз. Темнее всего под пламенем свечи. И те, кто хочет уничтожить кассеты вместе со свидетелями, и те, кто мечтает кассеты захватить, вряд ли быстро свыкнутся с мыслью, что беглецы возвращаются к заимке. Здесь, правда, куча нюансов. Невозможно узнать, кто считает всех членов группы мертвыми, а кто пока еще полагает диверсантов живыми. Действия противника предугадать совершенно невозможно. Люди с вертолета, правда, уверены, что погибли все. Но ведь неизвестно в точности, сколько высоких, недоговорившихся сторон заняты охотой. Черт, ничего толком и не вычислишь. В совершеннейшем молчании они прошагали километров 8. Мазур угрюмо констатировал, что ситуация предельно идиотская. Прежде всего, они оснащены едва ли не лучше, чем экспедиция Стэнли, отправившегося на поиски Ливингстона в африканские дебри. Есть отличная прочная одежда, в которой не замерзнешь и холодной сентябрьской ночью, бронежилеты, компас, безотказный процессор, автомат и два пистолета с солидным запасом патронов, плюс две осколочных гранаты и одна заря. Невероятно питательный сухой паёк, которого при разумной экономии хватит недели на две. Фляжка спирта. Документы. Приемник, позволяющий моментально засечь радиопереговоры в опасной близости. Бинокль. Универсальный нож диверсанта. Пусть не из тех стреляющих, но в хозяйстве весьма полезный. Сигарет, правда, мало. А денег нет ни рубля. Но все равно... На судьбу плакаться грех. Пещера Аладдина Голконда. Это в активе. К сожалению, пассив, если не превращает тебя в банкрота, оптимизма тоже не прибавляет. Даже если допустить, что точка 3 не засвечена, а знает о ней лишь Глаголев и Кацуба. Достигнув ее, сделаешь даже не полдела, так, четвертушечку. Насколько трудно, почти невероятно будет сцапать в тайге двух человек, настолько легко установить плотный бредень в обитаемых местах. Вот там-то соседи на своем поле, во всеоружии, при всех богатых возможностях. Прием памятен по первому разу, да и по богатому прошлому опыту. Ничего не подозревающая милиция получит ориентировку на двух особо опасных рецидивистов, которые украли ядерную боеголовку с затерянной в тайге ракетной базы и волокут ее в рюкзаке к китайской границе, чтобы толкнуть за подтвердевшие юани. Что-нибудь вроде. С напором на невероятную опасность для общества и разрешением применять оружие на поражение, едва объекты появятся в прорези прицела. И вдобавок заокеанская помощница прокурора на шее. «Ты и в самом деле по-русски не понимаешь?» — спросил он, не замедляя шага. «Только перьестройка и Горбачев», — откликнулась она, чуть-чуть повеселев. «И водка, конечно». «Водка еще куда ни шло», — сказал Мазур. «А вот с остальными словечками толку не будет. Еще и по шее дадут». «В солидных словарях...» В таких случаях, к слову, непременно добавляют пометочку «устаревшая». Ладно, могло быть хуже. Могли и негритянку прислать. Вот тогда бы я извертелся. «Негритянка» — слово, которое считается расистским, — сухо сообщила она. «Нужно говорить «черная» или «афроамериканка», — отмахнулся Мазур. «Законница тоже мне». «Покажи-ка, что там за паспорт, прикрытие тебе дали?» Генерал говорил, дали, как и всем. Она, поколебавшись, полезла во внутренний карман. На ходу Мазур расстегнул нейлоновый чехольчик, вытащил родную краснокожую паспортину, которые, как ни шумели, все еще не заменили новомодными удостоверениями личности с двуглавым ореликом. Ну, надо же! Дженнифер Сергеевна Чермак, российская гражданка, получившая сие высокое звание каких-то полгода назад. Ну и как все это замотивировано? Поинтересовался он, возвращая ксиву. Отец – иммигрант из России, сообщила она. Мать – гражданка США. Они погибли в прошлом году. И я, прельщенная рассказами отца о загадочной России, решила вернуться на землю предков. У матери были влиятельные друзья в Госдепе, и они помогли все уладить. Это ваши смастерили. В Москве есть люди, способные подтвердить легенду, опять-таки ваши. «Приятно слышать», — сказал Мазур. «Ладно, это все же хуже, чем ничего». На обитателей провинции, вплоть до наших захолустных шерифов, действовать будет убойно, если только доберемся до людей, которые вздумают честно проверять твои показания. Прикинув пройденное расстояние, посмотрел на небо, сплошь затянуто серым, но дождя до сих пор не пролилось ни капли. Ну ладно, время терпит. К тому же забрезжила идея. Не столь уж и нахальная. «Притормози, Дженнифер Сергеевна», — сказал он, останавливаясь и отхватывая ножом кусок веревки. «Небольшой привал». Она моментально с блаженным вздохом опустилась под дерево. «Не спеши», — сказал Мазур, сняв рюкзак и автомат. «Сначала разденься». «Что?» «Сними бронежилет и бушлат». Остальное не обязательно, мне не до секса. Ты, она замолчала, когда дуло пистолета уперлось в висок. Живо, сказал Мазур, иначе перережу поджилки и брошу здесь, в тайге. Ну? Вполне возможно, имея она дело с соотечественником на территории родной державы, побрыкалась бы. Но Мазур рассчитывал на то, что эта прелестная головка в должной мере набита штампами насчет русских медведей. И угадал правильно. Она более непрекословие, косясь на пистолет с неприкрытым страхом, быстренько скинула, что следовало. Мазур, связав ей руки за спиной, привязал к дереву, предупредил. «Если вздумаешь мне куда-нибудь влепить коленкой, так и брошу привязанной. Стой смирно. Пора и обыскать». Развязал на ее комбинезоне все завязки, расстегнул пряжки и пуговицы, обшарил самым тщательным образом. Увы, из-за сугубо профессионального характера этой процедуры, не испытав и тени эротического возбуждения, хотя тело под тонким шерстяным бельем было роскошное. Она изменила тактику, стояла, гордо выпрямив голову, закусив нижнюю губу и глядя сквозь Мазура презрительным взглядом. «Ну, это нам знакомо», — хмыкнул он, сноровисто оглаживая и охлопывая. «Принцесса в лапах у пиратов». Трофеев было немного. Довольно длинный нож в окидушке, десятка-два патронов к револьверу, футлярчик с приспособлениями для чистки и смазки оружия, косметичка, батарейки к рации. Косметичку Мазур положил назад, батарейки выкинул за ненадобностью, зарыв в мох. Патроны и футляр переправил к себе в рюкзак. А ножом тут же подпорол подозрительный шов изнутри комбинезона, зашитый совершенно не теми нитками, что все прочие. Задумчиво поскреб в затылке, изучая извлеченную оттуда полоску шелка. Код из 7 цифр и 4 латинских букв в правом углу отштампованный черной краской контур бизона с 9-лучевой звездой внутри. Посмотрел на просвет, но ничего больше не обнаружил. «Это что?» — спросил он. Джен молчала с брезгливо непроницаемым лицом вирджинской барышни прошлого столетия. вдруг услышавший от своего кучера негра предложение выйти за него замуж. Мазур щелкнул зажигалкой и поднес пламя к уголку полоски. Джен выдержала марку до конца, молча смотрела, как догорел клочок шелка. «Что-то все это не похоже на оснащение прокурорского офиса», — сказал он. «Скорее уж на удостоверение шпиона». «Детка, ты не из центрального разведывательного управления. Дело житейское, чего уж там». Она еще сильнее прикусила губу, глядя в неизвестные дали. «Ну, пойми ты», — сказал Мазур, — «я с тобой могу сделать что душе угодно. Могу оставить вот так, а могу и просто бросить, дать по голове и уйти. Выбирайся потом». «Ну, делай, делай, скотина», — надрывно вскрикнула она. Мазур подошел вплотную, пригляделся. Накопившиеся в глазах слезы поползли на щеки. И страшное было и держалось из последних сил. Одна беда, чтобы она ему не сказала, в чем бы ни призналась, проверить это невозможно. А пытать ее не станешь. Не из гуманизма, а от того, что просто-напросто некогда. Дурацкое положение. «Ну ладно», — махнул он рукой, отвязывая девушку от дерева. «Сама уж застегнись, не нянька. Скотина». Бросила она самую чуточку ласковее, но все равно предельно ледяным тоном. «Работа такая», — отмахнулся Мазур. «Слушай внимательно. Давай определим наши отношения всерьез и надолго. Я тебе нисколечко не верю». «А в чем, интересно, ты меня подозреваешь?» — огрызнулась Джен, возясь с многочисленными застежками. «В том, что ты никакая не помощница прокурора. И что?» «А сам не знаю», — признался Мазур. «Подозрительно просто». «Что именно? То, что я постаралась обеспечить независимый канал связи с боссом? Согласна, в данных условиях это вполне естественное желание. Очень подозрительно. Ты бы на моем месте не сунул в карман украдкой спутниковый телефон?» «Ну, хватит, мы не в суде, так что обойдемся без прений сторон. В общем, я тебе не доверяю из профессиональной подозрительности». «Это аргумент?» «Это, конечно, аргумент». «Осмелела?» «Ты меня не убьешь», — покачала она головой и даже улыбнулась вполне спокойно. «Ты же должен меня вытащить отсюда, как старший группы офицер». «И вытащу», — сказал Мазур. «Так вот, в тайге я тебя нисколечко не опасаюсь. И вряд ли ты против меня что-нибудь предпримешь, пока мы в дебрях. Но потом, когда достигнем более-менее обитаемых мест, тут я загадывать не берусь. А потому душевно тебя прошу. Шагай по струночке, все приказы выполняй в темпе и безукоризненно». «Есть, сэр». Она отдала честь на американский манер. «Может, в таком случае вернете оружие, сэр? Перебьешься», — сказал Мазур решительно. — «Так оно спокойнее как-то. И предупреждаю, веди себя паинькой. Не надо мое душевное благородство переоценивать».